27. А потом эта история приобрела вдруг неожиданный поворот. Вместо того, чтобы печь сиквелы или хотя бы своевременно присылать издателям свои отредактированные рукописи, Толкин тратил чрезвычайно много времени на переписку с читателями. Опубликованные письма дают слабое представление об объеме этой переписки. Как указывал Хэмфри Карпентер, Толкин немало часов тратил, что называется, впустую, отвечая на бесчисленные письма своих поклонников. Зато теперь оказалось, что благодаря этому он успел обзавестись десятками восторженных друзей, в первую очередь в Америке, и все они были готовы с радостью встать на защиту его интересов. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год, страница 356. Конец примечания. Стоит отметить, что по крайней мере одно из писем Толкина было адресовано непосредственно Тану американского толкиновского общества, образованного как раз в 1965 году. Примечание. Письма. Письмо 276. Интересно, что в этом письме 12 сентября 1965 года ни словом не упоминается конфликт вокруг пиратского издания. Конец примечания. И по мере развития конфликта с Ace Books, Толкин начал включать в свои письма информацию о том, что издание Ace осуществляется без какого-либо разрешения автора, и просьбу сообщать об этом друзьям. Эффект превзошел вскоре все возможные ожидания. Многие американские поклонники Толкина не только отказывались покупать издание Ace, но и начали требовать убрать их с полок в книжных магазинах. К начавшейся кампании присоединилось Толкиновское общество. За ним выступила в защиту писателя Ассоциация американских фантастов, от которой Ace Books во многом зависела. Примечание. Можно предположить, конечно, что дело было не только в обращениях Толкина к читателям, но и в том, что многие члены этой ассоциации могли быть недовольны Ace Books, а история с «Властелином колец» послужила хорошим поводом для выражения этого недовольства. Конец примечания. К концу года продажи начали снижаться с такой скоростью, что руководство издательства обратилось к Толкину с предложением мира. Теперь Ace обещала платить авторский гонорар со всех продаж и не допечатывать тираж после того, как существующий тираж будет распродан. После этого мирный договор был, наконец, подписан. Главным результатом этой так называемой войны оказался невероятный взлет популярности Толкина. В 1965 году было продано около 100 тысяч экземпляров в издании Ace, но продажи авторизованного издания, которое появилось в магазинах позже, вскоре достигли миллионного рубежа. Очень многое во «Властелине колец» привлекало симпатии студенческого поколения 1960-х годов, не в последнюю очередь защита нетронутой природы. Еще больше нравился читателям сам герой романа. «Фродо жив», писали на стенах студенческих кампусов. «Властелин колец» вдруг стал для всего американского студенчества главной книгой. Книгой с большой буквы. В конце 1966 года одна из газет писала: «В Йеле трилогия раскупается быстрее, чем «Повелитель мух» Уильяма Голдинга. В Гарварде она обгоняет над пропастью воржи Селлинджера». Примечание. Письма. Письмо 276. Конец примечания. Трудно более выразительно написать о взрывном росте популярности произведений Толкина, чем это сделал Хэмфри Карпентер. Ветви толкиновского общества дали побеги по всему западному побережью и в штате Нью-Йорк, и в конце концов выросли в мифопеическое общество, посвященное также изучению произведений Льюиса и Чарльза Уильямса. члены многочисленных фэн-клубов устраивали так называемые хоббитские пикники, на которых ели грибы, пили сидр и рядились в одежды персонажей «Властелина колец». В конце концов, произведения Толкина начали приобретать вес и в академических кругах Америки. Защищались диссертации с названиями вроде «Параметрический анализ антитетического конфликта и иронии у Толкина». В книжных магазинах университетских городков появились сборники критических статей, посвященных Толкину. Дочь президента Линдона Джонсона, известный космонавт Скотт Карпентер и даже какая-то кинозвезда написали Толкину, выражая восторг по поводу его произведений. Среди настенных граффити можно было прочесть многочисленные надписи вроде «Толкин – творец хоббитов». Пламя шумного американского энтузиазма перекинулось и на другие страны. На карнавале в Сайгоне видели популярного вьетнамского танцора с багровым оком Саурона на щите. На северном Борнео возникло общество Фродо. В это же время заметно возрос интерес к книгам Толкина в самой Англии. Отчасти потому, что те, кто прочел их в детстве, успели вырасти и теперь заражали энтузиазмом своих друзей, отчасти как отражение американского бума. Объем продаж книги в Англии резко пошел в гору. В Лондоне и по всей стране образовывались многочисленные толкиновские общества. Студенты Уорикского университета переименовали кольцевую автодорогу вокруг своего студгородка в дорогу Толкина. Даже появился психоделический журнал под названием «Сад Гэндальфа», целью которого было собрать вместе весь дивный народ. В первом номере журнала говорилось, что Гэндальф быстро врастает в умы молодежи всего мира как мифологический герой эпохи. Примечание. Письма. Письмо 276. Конец примечания. Что же касается самого Толкина, то в письме своему коллеге Норману Дэвису он назвал весь этот бум, связанный с его книгами, «моим злосчастным культом». Примечание. Письма. Письмо 276. Конец примечания. Не без влияния этих событий Толкин написал несколько набросков возможного продолжения «Властелина колец», в которых говорилось, что после смерти Арагорна среди гондорской молодежи начали входить в моду подражание побежденным темным силам.